Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. Audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. Audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Олег Ковальчук. В теле красавчика. Глава первая. Берсерк и отключение. Меня будто разбили на сотни осколков. Кто я такой? Ума не приложу. Будто жил я себе, никого не трогал, и вдруг мне показали, каким я стану через 10 лет. А там... Я, конечно, не самый добрый парень, да и методы особо не выбираю. Все ради цели. Но все совершенное мной в этом мире, еще цветочки по сравнению с тем, что я творил на Земле. Я убивал людей, причем много людей, очень много, и лишь изредка в целях самообороны. Иногда я убивал врагов, несколько раз убивал друзей. В основном я действовал по приказу разных людей. Там были и политики, и криминальные боссы. Меня ценили. Правда, я не знаю, за что именно. От моих рук умирали разные люди, плохие и хорошие. Но это не имело значения, ведь всегда была причина. К тому же, мне было все равно. Я никогда не был моралистом. Я просто зарабатывал деньги. Много денег. И они были мне жизненно необходимы. Я спасал сестру, в ход шли все средства, и любые методы были хороши. Главное ведь результат. Я, наверное, давно заслужил попасть в ад, но какое это имело значение? Ад, рай. Мне нужно было спасти единственного оставшегося родного человека. Размышления о морали я предпочитал оставить на потом, когда решу основную проблему. Я еду куда-то на машине. Я, кажется, должен выехать из города. Но зачем? А, вспомнил. Нужно избавиться от тела. Вот только похоже, что этот урод не сдох. Сейчас он мычал и бил в крышку багажника. Черт, и нужно же ему было очнуться именно сейчас. Я как раз проезжал мимо поста дорожной полиции. Ну ничего, сейчас отъедем подальше, где нет машин, и я его успокою. Сестра совсем плоха. Я не успеваю. Да почему эта гребаная медицина настолько дорогая? Я ведь обычный преступник, а врачи диктуют цены на лечение, равные годовому доходу стран третьего мира. Может, этого доктора просто завалить, чтобы не лыбился? Вот я держу пистолет у головы женщины. Она уже поняла, что давить на меня авторитетом бесполезно, равно как и договариваться. И сейчас она просто просила ее не убивать. Седой мужчина смотрит мне в глаза. Он знает, зачем я пришел. Этот старый идиот готов сдохнуть, но не подписывать документы. Ну что ж... Он забывает, что все не ограничивается только лишь убийством. Думаю, после пары часов пыток он будет счастлив подписать все. Ты хорошо поработал, Макс. Не знаю, кто этот мужчина. Вроде знаю его давно, но конкретики никакой. Но глаза у него страшные. Я-то не боюсь, но вот обычным людям лучше бояться. Скажи... «Они ведь громко кричали, когда ты их сжигал», — спросил он с усмешкой. Его и правда очень заботил ответ на этот вопрос. «Я стою у капсулы, где лежит моя маленькая сестра. Небольшая капсула из металла и пластика, но сколько же она стоила, черт! Это было непросто, но я справился. По крайней мере, сделал то, что от меня зависело. «Теперь дело за тобой», – прошептал я, погладив прозрачный купол. «Ты уж борись до последнего». Сегодня ей исполнилось 19 лет, и уже почти год она в искусственной коме. Почему я не помню, как ее зовут? Я отчетливо вижу ее бледное лицо, коротко остриженные черные волосы, глубокие тени под закрытыми глазами, бледная кожа, ее грудь едва вздымается. Чем она болеет? Совершенно не помню. Одни только ощущения и чувства отчаяния. В палату вошел доктор. Воспоминания роились в голове, но они будто были отдельными деталями пазла, который никак не мог собраться в общую картину. Событий было дофига, но конкретики абсолютно никакой. Ни имен, ни причин, ни следствий. С одной стороны, я рад, что хоть что-то удалось вспомнить, но с другой... Это натуральное издевательство. Вопросов стало в разы больше, а ответов совсем нет. Например, кто были все эти люди? Что я вообще творил и по чьим заказам? А моя сестра? Как ее зовут и что в итоге с ней стало? Я ее спас? Вроде не смог. Но она и не мертва. Черт, ничего не понимаю». Знаю лишь, что мне нужно продолжать находиться в этой симуляции и выполнять задания. От этого зависит все. Но вот что конкретно, ума не приложу. Остается лишь довериться своим ощущениям и постараться не ударить в грязь лицом. Но вот только... Зачем? Я совершенно не помню, каким образом оказался здесь. Да и за каким хреном мне было это нужно... До этого у меня проскальзывала мысль, что это какая-то симуляция, но если учитывать то, какие подробности я о себе вспомнил, весьма сомнительно, что я решил недельку позалипать в видеоигру. Да и вряд ли у простого развлечения была бы такая важность. И вообще, почему я ни хрена не помню? «Господин Макс, что происходит?» – услышал я голос Эльфина. «Господин Макс!» «Этот еще...» «А что происходит?» — уточнил я. Слышно, парня было довольно хорошо. Вроде мы вполне могли общаться. Как тогда, когда я использовал очки духа вдохновителя. «А, ну да...» «Я был как во сне и наблюдал за вами. Ну, так всегда бывает, когда вы управляете моим телом», — принялся пояснять Эльфин. «А потом... что-то изменилось. Я снова получил контроль над собой. Ну, мне так кажется. А еще я вижу какие-то буквы». «И что написано?» — спросил я без особого интереса. Я слушал Эльфина вполуха, пытаясь разобраться в вернувшихся воспоминаниях и найти хоть что-то полезное. «Меня кто-то поздравляет и говорит, что я получил связь с духом-вдохновителем, и еще, что я подключен к какой-то системе. Ух ты, у меня есть способности!» Если до этого я мало обращал внимания на слова Эльфина, то сейчас весь превратился во внимание. «Какие такие способности?» «Я вижу костровой, ого! Да я могу пользоваться огнем, совсем как вы! Очуметь! А еще черная клякса и опытный боец! Круто! Все, как вы рассказывали! Вот как это все у вас выглядит! Я теперь тоже смогу так драться?» Эльфин обрушил на меня шквал вопросов, хотя, похоже, и не нуждался в ответах на них. Казалось, восторгу Эльфина не будет конца. Благо, у меня появилось дело поинтереснее. Персонаж. Полуэльф. Эльфин Томпсон. Подросток. Деддомовец. Предрасположенность к магии огня. Достижение «Поджигатель. Ученик». Способности и заклинания, связанные с магией огня, эффективнее на 5%. Перманентно усилена выносливость на 7%. Достижение «Убийца гоблинов». Гоблины подсознательно чувствуют исходящую от вас угрозу. Есть шанс вызвать замешательство у слабых представителей расы гоблинов. Есть шанс вызвать агрессию у более сильных представителей расы гоблинов. бонус выносливости, хаотично усиленная естественная регенерация от 1 до 7%, сопротивление 35% против побочных эффектов таких средств, как реаниматор, регенератрон, мозгочист. Дух. Имя. Макс. Дух уровень 2 из 7. Дух вдохновитель. Способность вдохновлять на действия подопечного персонажа. Очки присутствия вне экстренных ситуаций. 38 из 50. Доступно альтернативное использование. Очки больше не будут восполняться. Очки влияния. 0 из 50. Достижения. Поджигатель. Прилежный ученик. Способности и заклинания, связанные с магией огня, эффективнее на 7%. Достижения. Дух хитрый мститель. Профессионал. Награды за задание мести приносят на 11% больше наград. Достижения. Посыльный ученик. Выносливость повышена на 6%. Посыльному нужны сильные ноги. Задачи духа спасителя. Спасти полуэльфа Эльфина. Статус выполнено. Отомстить Дереку Гринланду. Статус выполнено. Доставить посылку Эрку Грыне. Статус зачтено. Получить груз от гоблинского посыльного. Статус выполнено. Побочная задача. Постараться выжить. Статус выполнено. Задачи духа вдохновителя. Вдохновить Эльфина Томпсона. Статус выполнения 0 из 60. Узнать, кто повинен в поджоге дома. Статус в процессе. Есть предположение. Награда вариативна. Бонус. Отомстить за тетю Зефиру. Награда вариативна. Награда вариативна. Оказать Горри поддержку. Статус выполнения 2 из 5. Награда за выполнение. Демонстрационное очко духа уровня 3 из 7. Духа охранителя. Разузнать о темных делах персонала детского дома. Статус выполнения 3%. Рекомендация. Разговаривая со злоумышленниками, можно узнать больше информации. Награда вариативна. Наградой может быть открытие новых заданий. Побочная задача. Выяснить отношение Торины Дулиновны к гноркам и, в частности, к Скригенсу Силоруку. Также выяснить, пойдет ли Торина Дулиновна на свидание со Скригенсом Силоруком. Статус в процессе. Награды. Под большим вопросом. Скрытая задача духа. Восстановить справедливость. Награда. Возвращение домой. Подсказка для особо непонятливых. Наказать засранца. Дополнительные условия. Получение подсказки автоматически усложняет выполнение задания. Активные способности. Активный навык «Костровой», «Школа магии огня», бытовой навык. Отлично подходит для розжига костров и каминов дома. Описание действия. Из выбранного пальца вырывается струя пламени длиной 5 см. Бонус предрасположенности к магии огня. Уголек. Повышена вероятность поджога даже слабо горючих материалов. Предупреждение. Материалы, подожженные с помощью этого навыка, будет сложнее потушить. Активный навык. Клякса черной смолы. Школа природной магии. Описание действия. Вы формируете сгусток черной смолы, который можно бросить или нанести на поверхность. Полубытовой навык. Смола отлично подойдет в качестве замены клея. Пассивные способности. Пассивная способность «Опытный боец». Сила и скорость персонажа постоянно увеличены на 17%. Реакция персонажа увеличена на 7%. Бонусная пассивная способность. Отбойный молоток. При нанесении двух удачных ударов, третий удар с вероятностью 50% будет усилен. При использовании дробящего оружия вероятность усиления третьего удара 100%. Пассивная способность. Чистый взгляд. Глядя на предмет или существо, вы способны получить о нем информацию, заложенную при создании, или характеристики, присвоенные прежними владельцами. Для активации навыка необходимо непрерывно смотреть на предмет от 30 секунд до 5 минут. Так выглядело меню. По крайней мере, сейчас. Изменения я заметил, но разбираться в них времени не было, так как зрение померкло, а перед глазами возникло сообщение. Поздравляем! Вы создали достаточно крепкую связь со своим подопечным. Теперь вам предстоит наладить командную работу. Надеемся, что персонаж Эльфин проникся к вам доверием и уважением. Ну да, я тоже надеюсь на это. Доступен новый функционал. Примечание. Дух-спаситель. Дух-спаситель выступает как демонстрационный вариант духа. Теперь вашему подопечному предстоит научиться самостоятельно применять полученные от вас навыки. Подсказка. Все действия и решения, совершенные единогласно, будут более эффективны. Если дух или подопечный не согласен с действиями партнера, эффективность действий будет снижена. Вот это интересно. Кажется, нечто подобное я уже чувствовал, когда, например, Эльфин сам горел жаждой вломить кому-то. Добавлены два индивидуальных навыка. Дух Макс. Доступен навык полуэльф-берсерк. Описание. Персонаж на короткий срок теряет контроль и впадает в бешенство. Показатель силы и выносливости при этом увеличивается на 100 пунктов. Не рекомендуется использование в общественных местах и в присутствии пожилых людей. Не знаю, при чем тут пожилые люди, но, похоже, у меня появились дополнительные рычаги давления на Эльфина. У меня уже руки чешутся применить этот навык. Вот только там было написано два навыка. Где же второй? «А это что такое?» — вдруг раздался голос Эльфина. «Я что, могу вас отключить?» «Что?» — не понял я. В следующий миг передо мной всплыло новое сообщение. «Персонаж Эльфин. Доступен навык отключения духа. Описание. Дух на непродолжительное время теряет связь с персонажем. Внимание! Все бонусы и способности также блокируются. Не рекомендуется использовать в экстренных ситуациях. Настройка и синхронизация персонажа и духа произведена». Картинка перед глазами начала проясняться, и я вдруг вспомнил, что до сих пор нахожусь в помещении, заполненном злыми детьми. Да и Марика никуда не делась. Она, конечно, как дух мне очень даже интересна, но и не стоит забывать о том, что она та еще психопатка. Арматурой меня пришибить пыталась. До запуска остается 3, 2, 1... «Эй, ты уснул, что ли?» — спросила Марика, взглянув на меня своими зелеными глазами. Я только сейчас понял, что до этого мир в очередной раз был на паузе, ну, как в те моменты, когда я активировал меню. «Нет», — попытался ответить я, но у меня это не получилось. Вернее, получилось, но не полностью. Я будто промычал что-то, но не смог разомкнуть губы. Следом я почувствовал какой-то импульс, и снова промычал «нет», хоть и не планировал этого делать. Видимо, Эльфин тоже попытался что-то ответить. «Черт, это что за рассинхрон такой? Теперь так всегда, что ли, будет?» «Так, ладно, сейчас не та ситуация». Недолго думая, я активировал очко присутствия. «Нет», — ответил я. «Однако у меня появилось к тебе несколько вопросов, Марика. Или тебя лучше называть Тамара?»